«Спасибо», – я поклонился с неподдельной признательностью. Занятие оказалось очень полезным. Полезным оказалось и занятие верховой ездой. Кроме практической части, сегодня была и теоретическая. Милана представила мне старика лет 60, похожего на туркмена. Как выяснилось, он мастер по изготовлению седел из бруи. «Побеседуйте. Уважаемый Калтын много знает о седлах и упряжи. Мы иногда обращаемся к нему, когда появляется необходимость сделать что-то на заказ. С исторической составляющей я познакомлю вас позже». Можно было в этом не сомневаться. За подобным подходом чувствовалось умение работать. Не знаю, кто здесь все организовывает, но свое дело он знает в совершенстве. Понятно, что торси обещали заплатить немалые деньги за мое обучение, но деньги – лишь звук. Заплати немому хоть миллион, он не споет, подобно Карузо. Надо будет поинтересоваться у Миланы, сама она организовала доставку этого детка сюда или нет. А впрочем, надо ли, с этими людьми я работаю временно. Хотя и жаль, люди чрезвычайно интересные, особенно Егор, да и Милана с помощниками, незаурядные личности. Любят свое дело и хорошо его знают. В конюшне оказалась подготовленной целая экспозиция. И когда они все это успели сюда притащить, вертолетом, что ли, везли. Старик поведал мне о разновидности седел, рассказал о том, как он выделывает кожу и изготавливает сбрую. Показал, какие он для этого использует инструменты и как он ими пользуется. Очень занимательный дедок оказался. Мы проговорили с ним часа три к общему удовольствию. За всеми этими занятиями я едва выкроил час для того, чтобы познакомиться с материалом по толхе, прежде чем отправиться на повторную тренировку к Егору. Учитель и на этот раз меня удивил. Встретив меня на пороге зала, он вручил мне комплект ученических доспехов, дубинку метровой длины и бросил коротко: «Идем. Погода замечательная. Зачем нам в зале томиться?» С собой Егор прихватил лук и колчан со стрелами. «Я здесь присмотрел замечательную поляну. То, что надо», — вещал тренер. «Мы отошли метров 200 от дома. Ну как тебе?» Егор обвел окружающее пространство рукой. Я пожал плечами. «Поляна как поляна. Замечательно. Задание будет таким. Вражеский лучник расположился у того дерева. Ты должен будешь добежать до него и поразить вот этим самым мечом». Учитель кивнул на мою дубину. «И где же этот самый вражеский лучник?» «Эту нелегкую роль я отвел себе», — Егор улыбнулся. «Тебе же всего-то и надо пробежать каких-то полсотни метров и не попасть под обстрел». «Всего-то?» — язвительно поинтересовался я. «Понимаю, что задание слишком простое, но надо же с чего-то начинать». «Простое. А сам ты не пробовал бегать под обстрелом? Можем поменяться». «Держи», — наставник протянул мне лук. «Он что, издевается?» Я лук в руках не держал. Неуверенно покрутив лук перед собой, я бросил взгляд на наставника. «А если я случайно попаду?» «Не беспокойся, стрелы учебные». Егор достал из колчана одну из них и показал мне. Она заканчивалась чем-то похожим на мягкую грушу. «Кстати, тебе полезно познакомиться со стрельбой из лука. Стрелком не станешь, но будешь хотя бы представлять, что это такое. Перчатку для стрельбы не забудь надеть». Я тяжело вздохнул. Столько полезного разом, как бы от такой большой пользы мне не отдать концы. «Можешь попробовать выпустить пару стрел», — предложил наставник. Получилось неожиданно неплохо. Вторая стрела пролетела всего лишь в метре от дерева, в которое я целился. «Ну, держись, великий наставник», — подумал я, «уж в упор-то я точно не промахнусь. Шлем я все-таки возьму», — решил Егор. «А доспех? Доспех? Нет, не буду. Если попадешь в меня, то так мне, старому дурню, и надо». «Да ты не беспокойся, раны этой стрелой не нанесешь. Самые большие, можно синяк поставить. Тем более, что ты эти тетиву-то натягиваешь только до половины». «Ну вот, не может никак мой учитель по обращению с холодным оружием лишний раз не подколоть». «Ну да, до половины. А вы пробовали натянуть до конца тетиву боевого лука?» «Нет, тогда вы меня не поймете». «Ничего, посмотрим, как Егор выкрутится и кто будет смеяться последним». Наставник отошел к дереву и скомандовал: «Испытание считается законченным, когда я дотронусь до тебя этим вот мечом». Егор потряс дубиной, которую я принес с собой. «Начали». Наставник двинулся неспешным шагом мне навстречу. Первая стрела вообще пролетела мимо цели, вторую Егор отбил дубиной, после чего ускорился и перешел на неспешный бег. Когда третья стрела готова была отправиться в полет, он резко бросился влево. Я переместил прицел, но наставника на месте не было. Он сделал кувырок вперед и переместился вправо. Моя рука начала дрожать, удерживать лук в натянутом состоянии было не так-то просто. Я выстрелил и промазал. Как только стрела пролетела мимо, Егор ускорился и быстро сократил расстояние. Я все-таки успел приготовиться к стрельбе, но поймать учителя на прицел было не так-то просто. Он прыгал, как заяц, меняя ускорение и направление движения. Четвертую стрелу я выпустил с расстояния в 5 метров, и не попал. Вот вертки, зараза. Я не знал, то ли мне огорчаться за себя, то ли радоваться, что мне достался такой наставник. Поздравляю вас, учитель. Пустяки. Староват я стал для таких забегов. Егор заметно запыхался. Убегание от меня по залу удалось ему легче, здесь же он выложился по полной. Что ж, теперь моя очередь. Я был рад, что мне довелось пострелять и посмотреть на действия Егора. Можно сделать выводы и попытаться не подставляться под выстрел. Когда стрела пролетит мимо, резкое ускорение по прямой. Когда стрелок изготовился в стрельбе, неожиданные маневры. Все ясно, можно пройти эту полосу препятствий. Уж двигаться-то я умею. Опыт показал, что я был слишком самонадеян. Первую стрелу мне удалось отбить. Но вторая прилетела почти сразу за первой. Она стукнула меня в грудь и чуть не опрокинула на землю. Так быстро, я еще не успел как следует подготовиться. «И долго ты там собираешься стоять?» — крикнул наставник. «Я думал, что я убит. Так и будет, если ты не научишься шевелиться. Учитель, а не лучше ли укрыться за препятствием? Если хочешь получить стрелу в спину, беги и прячься за деревом. Навстречу лучнику бежит только дурак». Еще одна стрела чуть было не стукнула меня в лоб, еле успел отскочить. Я рванул вперед, что было сил. Как только наставник в следующий раз вскинул лук, я принялся метаться в стороны со всей возможной резвостью. В результате две стрелы пролетели мимо, лишь третья попала мне в грудь, почти в упор. «Неплохо», — хмыкнул наставник. «Вообще-то, ты прав, от лучника предпочтительнее укрыться за препятствием, но этому ты и без меня научишься. Но бывают такие моменты, когда лучшей тактикой является скорейшее сближение с противником. Вот этому я тебя и постараюсь научить. Спасибо. Ни за что, иди на позицию. Как? Снова? Ты считаешь, что был достаточно резв? Если стрелы будут настоящими, хватит и одной, а я попал в тебя дважды. С этим трудно было не согласиться. Я пошел обратно к дереву. До вечера я успел пробежать трассу раз 50, немного, если бежать по прямой с равномерным ускорением. Но когда приходится постоянно резко маневрировать, быстро ускоряться и также быстро тормозить, это отнимает несравненно больше сил. Если бы не моя учебная броня, мне бы серьезно досталось даже от учебных стрел, а так набил лишь несколько синяков да подвернул ногу. Егор тут же ее осмотрел и вынес вердикт. Пустяки, серьезного растяжения нет, завтра жду тебя в зале. За день я так измотался, что практически не осталось сил изучать обстановку на месте будущих действий. Бегло просмотрев несколько записей, я завалился спать, пообещав себе, что завтра уделю этому больше внимания. Но на завтра Милана где-то откопала совсем уже древнего старичка, который оказался специалистом по истории кавалерии. Конечно, знал он не только это, но и это в том числе. Как выяснилось, сам он в молодости был завзятым кавалеристом, так что тема была знакома ему не понаслышке. Он со вздохом посмотрел на коней, гуляющих в загоне, но быстро вернулся к нашему вопросу. Об истории кавалерии он знал, наверное, все возможное и рад был поделиться своими знаниями. Разумеется, кратко, на рассмотрение этого вопроса во всей полноте не хватило бы и месяца. Когда пришла пора идти в зал, я понял, что так и не успел посмотреть материалы по толхе. Скрипя сердце, я попросил Милану сократить сегодня вечерние практические занятия на час. Егор погонял меня на славу, наглядно продемонстрировав, как работать цепом и как можно использовать обыкновенную дубину против меча. Тот, кто вышел с деревянной дубиной против острого клинка, почти наверняка проиграл, комментировал свои действия учитель, но есть и здесь несколько моментов, которые можно применить с пользой при должном умении. Это оказалось действительно возможно, но надо было или иметь невероятную удачу, или быть отменным мастером. Исключение составлял противник, вооруженный коротким оружием. Здесь шансы были равноценны за счет возможности работать на дистанции. Я в очередной раз порадовался выбору наставника по обращению с холодным оружием. Вечернюю тренировку по верховой езде пришлось сократить еще больше, чем я планировал. Если я буду все силы отдавать тренировкам тела, то не останется времени на тренировку ума. Я так и не разобрался до конца со структурой общества на Талхе и, главное, не понял, что же так встревожило Тарси. В крайнем случае, можно и пешком походить, а вот если не буду знать местных условий, придется туго. Вечер я посвятил изучению собранного материала. Позвонивший ближе к ночи Лао поинтересовался, как мои успехи. Услышал, что все в порядке, и сказал, что в таком случае подождет с приездом. Что-то там у него не ладилось. Расспрашивать я не стал, вряд ли Тарси меня посвятит во все тонкости их дел. Да и надо ли мне это, и без того хлопот хватает. Я позвонил отцу и узнал, что на следующий день назначена операция. Шансы хорошие, но полной гарантии врачи не дают. Это не могло не тревожить. Но я постарался справиться с волнением и окунуться в изучение записей. С Актией было все в порядке. Тревогу я почувствовал, когда принялся за изучение государств, граничащих с ней. Особенно подозрительно выглядело некогда небольшое государство Луцар. За последние десятилетия Луцар провел несколько успешных войн и захватил 4 соседние страны, тем самым вплотную приблизившись к границам Акти. Поначалу я не увидел в этом ничего особенного. Мало ли в истории средневековья войн, империи создаются, империи распадаются. В истории средневековой земли было немало империй. Тревожный звонок прозвенел, когда я стал изучать завоевания Луцара более подробно. В первой же битве Луцара с соседями случилось нечто такое, чего я никак не мог ожидать. Часть неприятельского войска просто перешла на сторону Луцара, тем самым обеспечив ему быструю победу. Соседнее государство было захвачено быстро и без больших потерь. Изменники, оказавшиеся наемниками, получили щедрые наделы и значительную долю в добыче. Часть местной знати была уничтожена, часть вынуждена была смириться и признать новый порядок. Кому-то удалось бежать в соседнее королевство. Там бежавшие попытались сформировать войско и получить поддержку у местного короля. Подготовка к войне с Луцаром двигалась вполне успешно, но тут на королевство напал другой сосед. Я стал углубляться в подробности и узнал, что причиной нападения была невероятная сумма, выплаченная Луцаром агрессору. Третье королевство напало на второе, Луцар присоединился. Государство номер 2 было разграблено и поделено, но третья страна ненадолго пережила своего павшего соседа. Луцар смог перенаправить недовольство захваченного королевства в нужную ему сторону, вооружил всех недовольных и двинулся войной на недавнего союзника. И здесь не обошлось без предательства. Подкуп и шантаж были пущены в ход, ворота крепости открывались, саботировались поставки продовольствия и вооружения для армии. Думаю, не обошлось и без отлично отлаженной разведки, но все равно саботаж и подкуп использовались столь широко, что оставалось только диву даваться. Финансировались междоусобицы, снабжались оружием и деньгами наемники, нищие и бродяги. Но самое большое потрясение ждало меня, когда я начал изучать порядки и обычаи, устанавливаемые Луцаром. Должности покупались и продавались практически открыто, взятки были узаконены. Продавались дворянские грамоты и купеческие патенты, штраф был излюбленной мерой наказания. Тем же, кто влезал в долги, не оставалось ничего другого, как податься в наемники или попасть в долговое рабство. Я в ужасе схватился за голову. Можно ли было себе представить, что подобный культ денег возможен в средневековом обществе? Что-то здесь шло не так, так не должно быть. В средневековом обществе наибольшей ценностью была земля, а структура власти строилась на вассальской преданности феодалов более крупным феодалам или сразу королю. Откуда здесь культ денег? Он просто не мог возникнуть сам по себе при феодализме. Золото требовалось королям и в раннем средневековье, но тогда оно было скорее средством, а не целью. И средство это было эффективным лишь в руках короля и знати. Купец оставался купцом и не мог сравниться с дворянином. Насколько я помню историю, деньги стали играть наиболее значимую роль после того, как появились мануфактуры и увеличилось количество наемных работников. Здесь же ни о каких мануфактурах пока и речи не шло. Культ денег насаждался искусственно. Но зачем? При такой системе власть просто не может быть устойчивой. В первой битве наемники предали своих нанимателей и перешли на сторону Луцара. Что будет, если кто-то предложит им больше? Я подумал секунду и понял, не предложит. Соседям и в голову не придет нанимать предателей. Предав раз, они отрезали себе пути отхода, теперь у них только одна возможность – закрепиться как следует и продвинуться в обществе Луцара. Ладно, допустим, того, что их перекупит кто-то извне, можно не опасаться, но внутренние интриги просто неизбежны. Чтобы удержаться на плаву, Королю Луцера просто необходимо направить энергию своих жителей вовне, иначе междоусобные споры и интриги у них начнут принимать просто угрожающие размеры. А что у нас за границами? Если не считать мелких княжеств, остается наиболее крупное и развитое королевство Актия. Нападет ли на нее Луцер сейчас? Вполне вероятно. Дальнейшее его укрупнение никак не останется без внимания соседей. Прав Лау, ой как прав. Если падет Актия, Луцер будет расползаться, словно опухоль, по всему континенту. Страны свернут с естественного пути развития, и поворот этот мне представляется очень неприятным. Никакое развитие науки, культуры или философии при таком порядке просто невозможно. Вся энергия будет потрачена на интриги. Развитие цивилизации на Талхе остановится на сотни лет. И с этой проблемой мне предлагают разобраться. Я схватился за голову. Во что я влез? Прогулка, подработка во время каникул, да здесь такой клубок, что страшно даже представить. Глава 7. Понемногу паника затихала, я стал размышлять и вспоминать, о чем конкретно мы говорили с Лау, когда речь шла о моей работе. Вроде как я не обязан непременно найти приемлемое решение, но тогда зачем им вообще затевать это безнадежное дело? Тарси заняться больше нечем, как посылать меня за десятки световых лет с миссией, которую невозможно выполнить. Ладно, оставим на время возможность и невозможность выполнения этого задания и посмотрим на вопрос отстраненно. Может ли в такой ситуации вообще иметься какое-то решение? Поможет ли, например, изменить ситуацию устранения короля Луцера? Я вывел на экран фотографию крупного краснощекого мужчины лет 40 с хищным взглядом и широко раздувшимися крыльями носа. Король принимал парад своей гвардии, стоя на балконе дворца. Кстати, давно ли он здесь правит? Правил король Луцера давно, больше 20 лет. И что, за все это время на него не было покушений? Это при той та системе, которую он ввел у себя в стране. Да никогда не поверю. По мне, так при тотальном культе денег заговоры должны происходить по нескольку раз в год. Однако или не происходит, или король с ними как-то справляется. Я стал изучать ближайшее окружение короля и был удивлен снова. Система культа денег в его ближайшем окружении не работала. Должности покупались и продавались, но только до определенного предела. Невозможно было купить место в личной гвардии короля, да и приближенные его выдвинулись не благодаря толстому кошельку. То есть кошелек-то у них был толстым, но это являлось скорее следствием, а не причиной, по которой они занимали свое положение. Вот так раз. Это что же получается, знать среди знати? Похоже, этот самодовольный монарх всю страну обвел вокруг пальца. Хочешь баронский титул? Плати деньги и получай. Хочешь быть графом? Вот тебе расценки повыше. А о том, что есть другая знать, другой круг, доступ в который не обеспечивают деньги, ни слова. Должно быть, этот самый круг стоит стеной за короля. Вот вам и причина, по которой в Луцере нет переворотов. Возвращаемся к вопросу, поможет ли устранение короля? Нет, не поможет, политика определена, стратегия разработана, дело будет продолжено и без его величества. Замена наверняка найдется. Может, стоит сбросить бомбу на весь дворец? Что-то я слишком кровожаден. Однако будешь здесь кровожадным, когда посмотришь, во что они превратили страну. Нет, это тоже не поможет. Система раскручена, она будет катиться в прежнем направлении. Да и не нравится мне подобное решение вопроса. Я в терминатора не нанимался. Одно дело, помощь местным, а совсем другое, сбрасывать бомбы на дворцы правителей. Не в том направлении, я думаю. Я почесал голову. Точно, не в том, как говорила Екатерина II. С идеями с помощью пушек не воюют. Здесь же необходимо разрушить как раз идею. Значит, надо противопоставить ей что-то, до чего пока не додумались соседи Луцера. Думай, Паша, думай, у тебя еще есть время. На следующий день я был чрезвычайно рассеянным, за что и получил тумаков от Егора. Я автоматически отрабатывал полученные задания, но мысли мои были далеко. Я не представлял, с какой стороны можно взяться за дело. Я обратился к историческому опыту, но не нашел полных аналогий. Надо признать, что искать аналогии в прошлом я закончил довольно быстро, осознав всю бесперспективность этого занятия. Исходить надо из возможностей, а возможности Тарси велики. Если прямое вмешательство в дела на Талхе они не приемлют, то обеспечение будущей операции вполне могут провести. Знать бы еще, что здесь поможет. Провести агитационную кампанию «Честь дороже денег» – мысль хорошая, но на то, чтобы получить результаты, потребуется время, много времени, а времени нет. Этот вариант не проходит. Через 3 дня размышлений у меня начал складываться некий план. Непростой, но теоретически обещающий возможность успеха. Оставалось лишь уточнить, смогут ли торси обеспечить выполнение этого плана. Точнее, смогут ли они подготовить необходимую основу для моей будущей работы. Я позвонил Лау и поинтересовался, когда он сможет прибыть. От того, что он скажет, зависело, стоит ли вообще браться за это дело. Лау прибыл на следующий день. Как ни странно, ему мой план понравился. «Я знал, Павел, что вы что-нибудь придумаете», — заявил Серый. «Еще неизвестно, что из всего этого получится. Как с обеспечением?» — засомневался я. «Я сегодня же свяжусь с нашей наблюдательной станцией в системе Талхи. Скоро мы будем знать ответ. Как проходит ваша подготовка? Надо ли что-нибудь еще? Знать бы что. Спасибо. Подготовка идет хорошо. Правда, желательно было бы ее продлить». Лау покачал головой. «Я понимаю вас, Павел. Если потребуется, можете увеличить время подготовки, но медлить опасно. По самым последним данным, король Лектий объявил о сборе рыцарей. Если ничего не изменится, месяца через 3 можно ожидать начала большой войны между Актией и Луцером. В крайнем случае, через 1,5 года. Значит, Актия решила нанести упреждающий удар? Думаю, она будет вынуждена это сделать. В последнее время активизировалось движение торговых обозов между Актией и Луцером. Может, это связано с сезоном? Нет. Другие выводы делайте сами. Выводы просты. Луцер активизировал подготовку вторжения. Актия в любом случае следует готовиться к войне. Лау прав, что-либо предпринимать надо немедленно. Чем скорее, тем лучше. Хотелось бы еще сказать несколько слов об экипировке. Я посмотрел, в чем принято ходить на Талхе. Нельзя ли изготовить точно такое же, но попрочнее и понадежнее? Разумеется, все будет. Доспехи, внешне неотличимые от средневековых, но гораздо легче и прочнее. Меч из лучшего композита, с которым не сравнится ни одна сталь. Средства связи. Это само собой разумеется. Не стоило об этом и вспоминать. Вспоминать стоило. Участвовать в миссии предстояло мне и заботиться об экипировке тоже. Сам не вспомнишь, другие могут и забыть. Подготовка шла по плану, минули первоначально назначенные 1,5 недели, и мы уже собирались определить дату отправления, когда трагическое известие спутало все планы. Мамы не стало. Позвонив в очередной раз отцу, я застал его в подавленном состоянии. Операция прошла успешно, медики считали, что есть хорошие шансы на выздоровление, но неожиданно произошло ухудшение, с которым врачи не смогли справиться. Я все бросил и помчался в Москву. Хотя мчаться теперь не было никакой надобности, ничто не изменишь. Лучшая медицина оказалась бессильна. Оставалось лишь поддержать отца и отдать последний долг памяти человеку, который долгие годы был для меня самым дорогим. На меня нахлынуло ощущение утраты. Казалось, что мир обрушился и никогда уже не будет прежним. Почему? Я же сделал все, что мог. Лучшие врачи, лучшая клиника. Но врачи, всего лишь люди, как сказал мой дядька Андрей. Крепись, племяш, судьба послала твоей матери счастливую жизнь. У нее была любовь твоя и твоего отца. А то, что жизни этой оказалось отмерено меньше, чем могло бы, такова судьба. Я крепился, хотя иногда ком подкатывал к горлу. 1,5 недели я провел рядом с отцом, стараясь поддержать его по мере сил. Торси меня не беспокоили, хотя телефон Лау был при мне. Должно быть, они чувствовали неловкость от того, что не смогли помочь в вопросе, с которым я к ним обратился. Прошло 9 дней с момента похорон. Я сам набрал номер Лау и через несколько секунд услышал ответ. «Примите мои соболезнования, Павел». Я вздохнул, обсуждать это я не видел смысла. «Как там наш проект?» «Данные с наблюдательной станции на Талхе поступили неделю назад. Они смогут обеспечить то, что вы запросили. Я не считал себя вправе беспокоить вас в эти дни. Спасибо. Если вы посчитаете необходимым разорвать контракт, я отнесусь к этому с пониманием. Аванс в любом случае останется у вас. Ах да, медицинская помощь для матери была тем, что меня подтолкнуло к принятию предложения Торси. Я так прикипел к делу, что почти забыл, в чем была первоначальная причина. Не считайте меня бессердечным эгоистом. На Талхе действительно скверное положение, и я могу попытаться его изменить. Ком подкатил к горлу. Как жаль, что здесь я уже ничего изменить не могу. Тогда я жду вас. Чем скорее, тем лучше. Если хотите, могу прислать транспортный модуль. «Спасибо, не надо, я доберусь сам». Я нажал на кнопку отбоя. От разговора осталось ощущение неловкости. Не хотел я сейчас пользоваться инопланетными технологиями, не сумевшими спасти маму. Но и плюнуть на дело, на которое уже настроился, я тоже не мог. Расчетную карточку я оставил отцу. Он отнекивался, но я настоял. Зачем она мне вдали от Земли? Следующим утром я уже звонил Лаус проходной их представительства. Встретили меня практически сразу, не прошло и пары минут. Если вы готовы, то можете отправляться прямо сегодня. Сразу взялся за дело Тарси. Готов ли я? Не знаю. Готов настолько, насколько можно было подготовиться за столь короткое время. Бездействие тяготило, хотелось поскорее окунуться в решение проблем Акти и Луцера. Готов, отозвался я. Что ж, тогда в путь. Наш транспортный модуль доставит вас на Луну. На теневой ее стороне находится большой телепорт. С его помощью вас переправит на спутник планеты Талхи. Вот так новость. Сколько раз я смотрел на Луну, но даже не предполагал, что на ее обратной стороне построен телепорт. А это не опасно, путешествовать подобным образом, в том деле, за которое вы взялись, это самое безопасное. Возможная погрешность в работе телепорта стремится к нулю. Ездить на автомобиле гораздо опаснее, чем телепортироваться. Это отличный транспорт. Правда, телепорт занимает очень большие размеры и потребляет массу энергии. Именно поэтому вы поместили его на Луне. Лау немного замялся с ответом, но все же сказал, не только. В основном это связано с гравитационными характеристиками и расположением в системе. По их значениям Луна идеально подходит для размещения телепорта. Остается лишь поверить на слово. Да имеет ли для меня большое значение, почему телепорт построен именно на Луне? Главное, что он там есть, и мне предстоит с его помощью переместиться на десятки световых лет. На нашей наблюдательной станции, расположенной на спутнике Талхи, сейчас всего трое разумных. Они знают о вашем прибытии. Все необходимое для высадки на планету будет подготовлено. Лау проводил меня до транспортного модуля, в котором уже ждал Тарси, занимающий место пилота. Удачи вам, Павел. Я буду внимательно следить за отчетами Сталхи. Если поймете, что ничего не получается или вашей жизни будет угрожать опасность, можете затребовать эвакуацию. Вас вернут на Землю. Спасибо. Я пожал тонкие длинные пальцы Серого и шагнул на борт корабля. Из всего путешествия самым долгим был путь до Луны. Он занял 2 часа. Скафандра на мне не было. Как сказал Тарси, сам транспортный модуль является надежной защитой. Стоило нам покинуть атмосферу, как звезды заиграли во всей красе. Я смотрел на эту россыпь и гадал, куда именно меня забросит телепорт. Огромный диск Земли понемногу уменьшался. Она мне казалась такой необъятной. Наверное, от того, что не мог взглянуть на нее со стороны. Что есть мой дом? Смогу ли я его рассмотреть на таком расстоянии? По меркам космоса, вся Земля – лишь небольшая песчинка. Мы невольно немеем, пытаясь представить галактику, которая насчитывает миллиарды звезд. Я потряс головой и отбросил эти мысли. Дом есть дом, и он всегда останется домом. Надеюсь, я сюда вернусь. Только сейчас я в полной мере осознал, в какую авантюру ввязался. Весь телепорт мне увидеть не удалось. Большая часть этого сооружения находилась под поверхностью Луны. Я заметил лишь огромное кольцо почти километрового диаметра, которое окружало небольшой купол в центре. На поверку купол оказался не так уж и мал, 50 метров в диаметре. По мере приближения нашего модуля часть поверхности купола из матовой стала сиреневой. Насколько я понимаю, нам обозначили коридор, поскольку именно к этому сиреневому кругу Тарси и направил транспортный модуль. Оказавшись внутри купола, я выбрался на грунт и с удовольствием подпрыгнул, разминая ноги. Неожиданно меня подбросило вверх на 1.5 метра. Не стоило гадать, почему я вдруг ощутил такую легкость во всем теле. Гравитация на Луне гораздо меньше, чем на Земле. Я сгруппировался, готовясь к удару о потолок, но удара не было. Плавно и мягко я опустился на лунную поверхность. Инстинктивный испуг от прыжка прошел, остался лишь восторг, и я подпрыгнул еще раз, уже специально, чтобы ощутить чувство полета, а затем еще раз. Сопровождающий Тарси посмотрел на меня с удивлением, ему не понять восторг человека, впервые оказавшегося на небесном теле с пониженной гравитацией. Для него лунная гравитация – просто факт, к которому он давно привык. Если вы уже попрыгали, то можете отправляться. Я оглянулся, рядом со мной стоял Тарси. Извините, я почему-то смутился. Ничего, просто аппаратура уже подготовлена и здесь, и на месте приема. Что мне надо делать? Станьте вот в тот круг в центре площадки и замрите. А скафандр вы мне не дадите? Нет необходимости. Если телепорт сработает как положено, вы окажетесь в точно таком же куполе на спутнике планеты Талхи. Если же нет, то скафандр вам не поможет. Ничего себе шуточки. Впрочем, отказов в работе телепорта пока не было, добавил Тарси через пару секунд. Осторожно, чтобы снова не подпрыгнуть. Мелкими шагами я направился к площадке и замер в ее центре. На секунду окружающее пространство озарилось ярким светом, затем наступила полная темнота, похожая на ничто, расположенное нигде. Ничто, где нет ни времени, ни пространства. Сколько все это длилось? Час, секунда, затем снова вспыхнул яркий свет, и я увидел, что по-прежнему стою на площадке. Я хотел было спросить, когда начнется сам перенос, бросил взгляд по сторонам и обнаружил, что это не тот купол, в котором я стоял совсем недавно. Купол вдруг сделался прозрачным, и чей-то голос произнес на языке Тарси: «Добро пожаловать на лунную станцию планеты Талха». Сама планета нависала громадой на небосклоне. Точнее, из-за поверхности спутника была видна лишь ее часть на фоне ярко сияющих звезд. Из небольшого здания, расположенного на краю купола, появился Тарси и приветливо прижал руку к груди. «Здравствуйте. К сожалению, я не знаю язык людей планеты Земля, но наш коллега Лао сообщил, что вы можете говорить на Тарси. Если с этим есть проблемы, то мы воспользуемся универсальным переводчиком». Серый замер, ожидая ответа. Я секунду помедлил и отозвался: «Спасибо, я понимаю ваш язык. Практика мне будет только на пользу. Разрешите представиться, меня зовут Кросс», — улыбнулся Серый. «Мой коллега Рити ждет нас. Третьего нашего товарища сейчас нет на базе, он отправился на одну из планет этой системы проконтролировать, как идет подготовка к вашей операции». «С подготовкой были сложности?» «Не особенно. Для начала работы все готово. Все, что потребуется позже, будет доставлено. Что ж, пойдемте посмотрим. Я надеюсь, вы расскажете мне о последних новостях с Талхи». Мы шагнули в лифт, и на несколько секунд гравитация полностью исчезла. Затем навалилась с утроенной силой. Скоростной лифт переместился на несколько десятков метров ниже поверхности. Что любопытно, в нем не использовались компенсаторы ускорения наподобие тех, которые работали в транспортных модулях Тарси. Должно быть, серые не считали необходимым гасить такие незначительные перегрузки. «Прошу вас», — Кросс распахнул двери, и моим глазам предстал огромный зал с неимоверным количеством коридоров и ответвлений. «Неужели и на нашей Луне такая же огромная подземная база?» Аналогичную часть телепорта отправления я не успел осмотреть. Судя по одному главному залу, здесь можно расположить тысячи людей. «Столько места, а вас всего трое», — удивился я. «Телепорт типовой», — Тарси развел руками. «Большинство свободного пространства не используется. Здесь бывает не более двух десятков разумных одновременно. Сейчас станция функционирует в дежурном режиме, и нас троих вполне достаточно. Идемте, я познакомлю вас со своим коллегой и покажу то снаряжение, которое мы приготовили для вас». Мы миновали пару коридоров, свернули в третий и через 5 минут зашли в комнату. Я еле сдержал смех, увидев картину, которую мы там застали. Тарси в кольчуге явно не по размеру крутился перед зеркалом и рассматривал свое отображение. «Извините», — Рити засуетился и принялся быстро стаскивать с себя кольчугу. «Я захотел представить себя на вашем месте, Павел. Как я вам завидую». Серый вздохнул, справился с одеянием и положил кольчугу на стол. «Так чего проще полетели на Талху вместе со мной?» Рити бросил на меня вопросительный взгляд. «Вы шутите? Один только мой вид наведет такой переполох. По некоторым соображениям, мы не вступаем в контакты с населением Талхи. Знаю, мы с вашим коллегой Лао обсуждали этот вопрос. Что ж, давайте о деле. Что нового в Акте и Луцаре?» «Все по-прежнему. В Акте рыцарство понемногу стягивается под королевские знамена. Луцар активизировал работу своих шпионов. Их ловит, но, на мой взгляд, попадается лишь мелкая сошка, да и то не вся. В общем, война неизбежна. Сколько до нее осталось, как вы думаете?» «По нашим оценкам, около 4 месяцев. Раньше ни та, ни другая сторона не успеет как следует подготовиться. Что с моей экипировкой? Вы не устали с дороги? Можем предложить вам обед». «Не устал, да и обед подождет. Рити, что с экипировкой?» — спросил Кросс. «Да все с ней в порядке, я лишь хотел быть вежливым». Серый нажал на невидимый сенсор на столе, и часть стены отъехала в сторону. «Комплект одежды. Покрой соответствует принятой на Талхимоде. Одежда для балов, одежда для приемов, повседневная одежда. Держите меня, и это все мне. Одежда повышенной прочности. Не горит, не намокает, выдерживает удар легким оружием, продолжал Рити. Против меча не устоит, но для этого есть кольчуга. Примеряйте. Я надел кольчужную рубашку. Она весила не больше килограмма и почти не сковывала движений. Изготовлена из лучших композитов, заверил меня Тарси. Выдерживает удар меча или копья. Есть еще поддоспешник, он помогает равномерно распределить нагрузку от удара. Шлем, наручи, меч, кинжал. Все отличного качества, проверено на статические и динамические нагрузки. Посмотрите, пожалуйста, и выскажите ваши замечания. Если что-то не понравится или не подойдет, заменим. Все пришлось впору, даже меч сидел в руке как влитый. Не иначе, Тарси дистанционно снимали мерки. Это ваша дворянская грамота, Рити протянул мне свиток из толстого плотного материала, позже я расскажу, как с ней обращаться. Вот карта местности, выполненная на бумаге, вы сможете ею пользоваться, не привлекая повышенное внимание окружающих. Прибор экстренной связи, Рити протянул мне медальон на цепочке. Золото, уточнил я, цепочка золотая. Прибор позолоченный. Я подумал, что вам как дворянину более пристало носить медальон из золота. В чем-то он прав, но это прибор экстренной связи, можно сказать, последняя надежда. Я хотел бы заменить прибор. Пусть выглядит изделием из железа или меди. Но почему? Удивился Серый. Мало ли как сложатся обстоятельства, не хочу, чтобы на него позарились воры. Спишем его непрезентабельный вид на то, что это талисман. Кросс бросил на Рити многозначительный взгляд, и тот поспешил согласиться. Да, конечно, новый прибор экстренной связи будет готов в течение часа. Идем дальше, я кивнул, и Рити продолжил. Образец финансового обеспечения на стол легла золотая монета с изображением ветвистого дерева. По легенде, вы дворянин из далекой заморской страны. Думаю, никто в Акте и Луцаре не знает, какими именно должны быть деньги за морем. По размеру монета соответствует золотому акти, по весу немного больше из-за того, что золото более высокой пробы. Я бы мог отчеканить монеты со 100% содержанием золота, но, думаю, это будет слишком подозрительно.